Однако Ланс, нарезая очередной круг по лаборатории за доктором, окончательно запутался в юбках, споткнулся, с грохотом покатился по полу и врезался в забитый склянками стеллаж. «Назад!» — взревел Денис, бросил кабель и умудрился выдернуть друга из-под падающего стеллажа. Стеллаж с грохотом обрушился на пол, намертво заблокировав входную дверь. Из разбитых склянок выплеснулись разноцветные жидкости, накрыли искрящийся кабель и вспыхнули ярким пламенем. Из всех аппаратов, расставленных вдоль стен, посыпались искры. Дружно завопили монстр и его создатель. Виктор бросился к двери, ведущей в подвал, трясущимися руками попытался открыть ее, но от страха у него ничего не получилось. «Уйди!» Животный ужас перед искрами лишил Тома остатков разума. Из его пальцев выскользнули длинные стальные когти. Одним взмахом руки он снес голову своему создателю с плеч и отшвырнул его за спину. Денис едва успел пригнуться. Обезглавленное тело Виктора Франкенштейна изломанной куклой рухнуло сверху на пылающий стеллаж. Пламя тут же перекинулось на него и начало жадно пожирать. Следующий взмах руки монстра с корнем вырвал из металлической двери замок. Однако нырнуть ему в подвал Денис не дал. Железный рог с размаху вонзился в спину чудовища, пробив сердце. Том вздрогнул, несколько раз судорожно дернулся и только после этого ничком повалился на пол. «Ланс, за мной!» Денис выдернул рог, перепрыгнул через павшего монстра и запрыгал по ступенькам вниз. Ланс, высоко подняв юбки, несся следом. За их спинами что-то взорвалось, взрывная волна настигла ликвидаторов, швырнула их с последних ступенек лестницы на сверкающий в лучах яркой электрической лампы белый кафельный пол, от которого несло острым запахом хлорки. «Твою мать!» Перекатившись через голову, Денис вскочил на ноги и оказался прямо напротив мраморного стола, на котором, раскинув руки и ноги, лежала обнаженная Кэтран и пыталась выплюнуть изо рта кляп. Запястья и лодыжки девушки плотно притягивали к столу кожаные петли. Рядом со столом, где лежала распятая Кэтран, стояло еще два точно таких же мраморных стола, только пустые. Из-под одного из них выпал Ланс. Стажер рывком развернул его спиной к столу с принцессой и принялся деловито срывать с него платье. «Ты что, с ума сошел?» — вырвался Ланс. «Не ерзай под клиентом!» — пропыхтел Денис. «Уйди, извращенец!» Платье затрещало по всем швам. «Ну ты урод!» — разозлился Денис. «Платье для Катран пожалел! Не оборачивайся, она там голая!» «Да?» — попытался повернуться Ланс и тут же схлопотал от Дениса по загривку. Из лаборатории по ступенькам начала стекать горящая маслянистая жидкость. «Стой спокойно!» — рявкнул на друга Денис. «А то сгорим тут все к чертовой матери!» Он рывком сорвал с Ланса платье, окончательно располосовав его по швам, схватил со стола, на котором были разложены хирургические инструменты, скальпель и быстро освободил свою подругу от пут. Получив свободу, Кэтран первым делом вынул изо рта кляп, вторым делом отвесила Денису оплеуху, и только после этого начала сооружать что-то вроде набедренной повязки и лифчика из обрывков платья Ланса. «Тоже мне телохранители! Пока вы тут копались, меня тут 20 раз прикончить могли!» «Дэн, да вы долго там!» — взвыл Ланс. «У меня уже сапоги тлеют!» Огненная жидкость подбиралась все ближе и ближе к мраморному столу. «Ой, мамочки!» — испуганно пискнула Кэтран, только теперь увидев приближающуюся опасность. «Дэн, сделай что-нибудь!» «Уже делаю!» Стажер сгреб принцессу в охапку и кинулся в самый дальний угол подземной лаборатории к массивному письменному столу. Парень водрузил на него катран. «Ланс, ну чё ты там застрелял? Давай сюда!» «А что, уже можно? Горишь ведь, придурок!» Помещение заволкло прогорклыми, черными клубами дыма. Голый по пояс Ланс сел на стол рядом с катран и начал срывать с ног горящие сапоги. «И что теперь?» — деловито осведомился он, откидывая обувь в сторону. «Задницу теперь подними, ты на лабораторном журнале сидишь». Денис выдернул из-под друга журнал и принялся лихорадочно листать страницы. «Так, первый день опыта. Не то, не то. Ага, оживление трупных тканей. И все-таки это он, гад». «Дэн, сейчас не до билетристики», — взмолилась принцесса, а затем, что-то вспомнив, выдвинула ящик письменного стола, выудила оттуда свой транслятор и повесила его себе на шею. «Я видела, как Виктор его туда прятал», — пояснила она Денису. Затем, покусав губы, запустила в ящик руку еще раз и вытащила оттуда горсть золотых монет. «А вдруг пригодятся?» «Еще как пригодятся. Давай сюда. Тебе их засовывать некуда». Ланс спрятал деньги в карман обгоревших штанов. Ликвидатор нулевого уровня тем временем, не обращая внимания на друзей, продолжал листать журнал. Так как огонь подобрался уже вплотную к столу, он тоже запрыгнул на него и сел рядом с катран, задрав повыше ноги. Глаза от едкого дыма слезились, но Дэн упорно вчитывался в неровные строчки. «Кэт, а может дать этому книголюбу по лбу?» — спросил Ланс. «Глядишь, тогда на него снизойдет просветление, и он вытащит нас отсюда». «Ага, нашел! Образец номер 6 получился удачный. Темный мастер доволен. Образец отправлен на испытание». «Кэт, не знаю, что это за хрень». «Дэн, да ты сошел с ума! Мы же сейчас конкретно сгорим!» Почерневшая от сажи, закопченная мордочка Кэтран сунулась в лабораторный журнал. «Да это же магические координаты!» «Отлично! Так когда это было?» «О, полгода назад!» Денис опять зашуршал страницами. «Смотри, позавчерашняя запись. Для проверки результатов работы опытного образца номер 6 отправлен инспектор в те же самые координаты». «Держитесь за меня!» — крикнул Денис, хватаясь за железный рог. Пламя бушевало уже вокруг, а потому не на шутку струхнувшие Ланс и Кэтран тут же вцепились в стажера, творящего портал. Они сделали это вовремя. Пламя в момент добралось до чего-то очень нехорошего, раздался еще один мощный взрыв, и перед глазами у них все завертелось.